был приятен Николаю Петровичу. В особенности же он ценил безупречную порядочность Артамонова. Чем старше становился Яценко, тем меньше он от людей требовал и тем больше ценил те простые редкие качества, которые он определял словом «джентльменство». «Чаю не хотите ли? Пошлю в буфет». «Нет, благодарю вас. Я сам только что из буфета. Там Землин и Кременецкий меня задержали». «Землин? Ах да, фон Боден, урожденный фон Боден. Фамилию новую выхлопотал, а частицы фон ему жалко. Не люблю немцев. Я знаю, вы мне не прощаете германофобство». «Дали же вам эти немцы», — сказал, улыбаясь Яценко. Николай Петрович чувствовал, что Артамонов в душе ровно ничего против немцев не имеет. По крайней своей впечатлительности он только принял, без всякой злобы, единственное фобство, сразу разрешенное и правой, и левой печатью. «Кременецкий сияет, как медный грош», — продолжал Владимир Иванович. Он при мне провожал к выходу эту самую нашу даму, госпожу Фишер, поцеловал ей на рыцарский манер ручку, смотрит по сторонам этаким трубадуром. А красивая дама, Николай Петрович, правда? Ничего. Ничего, недовольно протянул Артамонов. Так-с, я об этом нашем деле и хотел побеседовать. Заранее прошу сделать поправку на мое недостаточное пока знакомство с производством. Между нами комплиментов, слава богу, не требуется, — вставил он шутливо. Разумеется, вы следствие произвели, как всегда, образцово, но сказать, что я вполне удовлетворен результатами, по совести не могу. И я не могу, никак не могу. Вы, однако, совершенно уверены, что убил Загрядский? «Я лично почти уверен, но, во-первых, это почти, во-вторых, пробелы в обвинительном материале и, по-моему, несомненны. Следствие сделало все, что могло, но вам задача предстоит нелегкая. То-то и оно и есть. Так вот, сначала о вашей внутренней уверенности. Прежде всего, как вы себе представляете самую картину убийства? Мне кое-что в ней не ясно. Я себе представляю дело так. Фишер приехал туда незадолго до 21:00. Это точно установлено согласными показаниями извозчика Архипенко, который его туда отвез, и двух служащих гостиницы. Они видели, как он в 21:00 уехал из Паласа. Показанием извозчика твердо установлено также и то, что Фишер приехал на квартиру один. Это очень существенное обстоятельство. Очевидно, у них было условлено, что туда же приедет и Загрядский. Кто из них приехал раньше, сказать с полной уверенностью не могу. Да это и не так важно. Я склонен думать, что раньше приехал Фишер. В своей записке Фишеру Загрядский обещает быть там, где всегда, в 22:00. Правда, мы не имеем доказательства, что записка относилась именно к этому вечеру. Она числом не помечена, конверт не сохранился, и дня доставки выяснить не удалось. Но записка может свидетельствовать о характере их встреч вообще. Виноват, я вас перебью. Защита, конечно, скажет, что человек, замышляющий убийство, никогда не пошлет такой записки. Слишком грозная улика. Верно. Не всегда, правда, такие записки сохраняются. И, как вы лучше меня знаете, не всегда убийца обо всем подумает. Иначе какое же преступление можно было бы раскрыть? Но я и в самом деле склонен думать, что записка относилась к одной из их предыдущих встреч. Встречались они в этой квартире не раз, и Петрова, швейцариха, признала в Загрядском человека, который бывал в доме с Фишером. Он, впрочем, этого и сам не отрицает. Но ведь и женщины должны же были явиться. Да, конечно. Здесь, возможно, два предположения. Либо женщин этих по уговору взялся привести Загрядский, тогда он мог сказать Фишеру, что их что-либо задержало. что они приедут позднее.